Майк Брукс, Лев Сын Леса, часть третья, искупление, 33. Без Серафакса банда 10 тысяч глаз развалилась, поскольку каждый вожак вознамерился заполнить собой пустоту, образовавшуюся после смерти чернокнижника. Льву вроде бы нужно было радоваться, ведь его медленно растущий альянс человеческих миров выслеживал и уничтожал отдельные подразделения хаоситов одно за другим. На деле же примарх невольно задается вопросом, не служит ли эта откровенная борьба за власть, которую он использовал в своих интересах, простым отражением того, что случилось с Империумом после погребения Императора на Золотом Троне. Но сделанного не воротишь, Эль Джонсон не может изменить прошлое, а вот настоящее – совсем другое дело. Протекторат Льва расширяется, постепенно включая в себя все новые и новые системы, но лишь такие, что сами пожелают присоединиться, как неустанно повторяет Повелитель Первого. Его сил едва хватает для защиты собственных территорий от налетчиков, поэтому неоткуда взять войска для усмирения миров, население которых будет сопротивляться. Впрочем, большая часть планет, находившихся в изоляции, приветствовала появление других людей, а никто из тех, кто встречался с самим примархом, не отказывал ему, насколько бы подчеркнуто тот не избегал военного давления. Напротив, его восхваляли как героя и спасителя, как бога. Эль Джонсон всякий раз отвергал подобные заявления, но от них не уйти. В современной галактике его отца считают божественным созданием, поэтому сыны владыки людей по определению должны быть самое меньшее полубогами. Неважно, что император всегда называл себя простым человеком или что примархи родились благодаря науке, а не комбинированию ДНК с помощью примитивных биологических средств. Льву оставалось либо бесконечно повторять одни и те же доводы, зная, что слушатели просто решат, будто Повелитель Первого скромничает, либо позволить им верить в то, во что им угодно. Когда у Калибанца портилось настроение, он подумывал, не ввести ли карательные меры против самых яростных сторонников его обожествления. Но затем вспоминал рассказ Желимана о событиях на Монархии. Если люди так жаждут обрести Бога рядом с собой, заменив им далекий образ Императора на Терри, то пусть лучше поклоняются Льву Эль Джонсону, чем другим сущностям. Но теперь примарху предстоит иное испытание. Он приказал не беспокоить его и вернулся в окутанные туманом леса, так сильно напоминающие родной мир Повелителя Первого. Лев не отправился на поиски замка с раненым королем. Эль Джонсону кажется, что ему там не место, да его там и не ждут, по крайней мере, пока не найдет правильный вопрос, если вообще отыщет он и, так следует из речей смотрящего во тьме. Тем не менее, в чаще есть кое-что еще, что он не единожды видел среди могучих деревьев. Именно это примарх сейчас и разыскивает. Цель он достигает довольно быстро, и неудивительно, ведь прежде этот объект являлся Льву, когда тот даже и не искал его. Судя по всему, география леса преображается в соответствии с его нуждами и желаниями, во всяком случае отчасти, однако данная часть местности неизменна. Эль Джонсон даже не знает, что там такое, но тот факт, что оно возникало снова и снова, убедил Льва в необходимости поисков. Начинается путь так же, как и прежде, с тропы, поросшей низкой травой. Дорога, зажатая меж кустарников и стволов деревьев, ведет вдаль, где примарх видит округлую крышу из серого камня. На обочине стоит смотрящий во тьме. «Тогда ты говорил мне, что я недостаточно силен», — произносит Лев. «Тогда было так. А теперь?» «Это еще предстоит выяснить». Эль Джонсон кивает. «Он выяснит». Примарх не знает, чего ожидать, но на самом пути нет никаких препятствий. Дорога простая, даже почти приятная по меркам этих лесов. Место назначения очень скоро оказывается в поле зрения Льва, и он впервые может внимательно рассмотреть объект. Повелитель Первого видит приземистую каменную постройку с мраморным куполом, но она не похожа на замок короля, а плот вписывался в окружение, ибо по сути своей мало чем отличался от возводимых на колебания укреплений, предназначенных для защиты населения от опасностей планеты. Это здание по сравнению с чертогом выглядит почти чужеродно. Камни пригнаны без зазоров, разные карнизы плавно перетекают один в другой, а у входа по бокам черного арочного проема стоят могучие колонны. Перед ним архитектура Империума, а не Калибана. Такое сооружение здесь неуместно. Лев приближается к нему с осторожностью. Примарх не знает, как постройка оказалась здесь, но опять же, ему до сих пор не вполне понятно, где находится это здесь. Он предполагает, что леса – некое пространство, примыкающее к варпу. Какое-то перепутье, где можно частично обойти ограничения, налагаемые расстоянием и ходом времени в реальном мире. Однако у Уэйл Джонсона нет ничего, кроме догадок. В любом случае, здание явно возвели для хранения чего-либо, и Лев намеревается узнать, чего именно. Двери нет, однако внутри так темно, что поначалу ничего не видят даже глаза Уэйл Джонсона. Пройдя дальше, он замечает какое-то слабое свечение, но лишь на миг. Исчезло оно в основном потому, что кто-то встал перед примархом. Когда создание подходит ближе, и на него попадает мягкий свет, тусклый из-за тумана, у льва невольно отвисает челюсть. Он видит светлые волосы, прямо как у него самого, только спутанные, частично заплетенные и не поблекшие от старости, а также вычурный доспех, тоже напоминающий броню Уэйл Джонсона, но не черный, словно сама ночь, а серый, как мертвое зимнее небо. Это существо наделено той же свирепостью, что рыскает в сердце Калибанца, но у него она открыто проступает на поверхности сияющих голубых глаз и в длинных волчьих клыках, которые обладатель оскаливает, подняв верхнюю губу. Льва разом охватывает облегчение, гнев, радость и тревога. «Рус!» «Здорово, предатель!» Рявкает Лемон Рус и бросается вперед, собираясь схватить повелителя первого руками за горло. Эль Джонсон не тратит времени на слова. Он уже бился с Лемоном и знает, что подобные схватки заканчиваются лишь в двух случаях. Либо Волчий Король больше не может драться, либо сам решает прекратить. Шагнув в сторону, Лев уворачивается от рванувшего к нему противника, а затем бьет с размаху. Однажды на дулане его удар лишил Русса сознания, но тогда его брат хохотал. Сейчас же Лемон не смеется. Отбив руку Калибанца, Волчий Король с искаженным от ярости лицом впечатывает кулак в грудь льва. Глупо считать, будто за дикостью космических волков ничего не скрывается. Однако повелитель первого и не думает так. Внутри его брата бушует строго отмеренный гнев, что жаждет вырваться и опустошить все вокруг, но обычно Рус жестко держит его в узде и выпускает лишь с разрешения свыше. Он не безмозглый берсерк, ибо каждое действие Волчьего Короля преследует четкую цель – максимально эффективное уничтожение врага. Лев сходится с ним лицом к лицу. Яростная сосредоточенность против сосредоточенной ярости. Они наносят удары, уклоняются, пригибаются, их кулаки попадают в цель с грохотом сталкивающегося керамита, а пальцы пробуют вцепиться в противника. Рус хватает Эль Джонсона за предплечье, но тот сбрасывает его руку, после чего, резко повернувшись вокруг своей оси, перекидывает Волчьего Короля через бедро и швыряет его в одну из колонн. «Предатель?» Требовательным тоном переспрашивает Лев, когда Рус приходит в себя. Он понимает, что брата не удастся утихомирить словами, но обвинение слишком болезненно для него. «Это не так, ты же знаешь!» «Тогда почему ты так взволнован?» Произносит Волчий Король с неприятным смехом. Однако голос уже принадлежит не Лемону, а создание, поднявшееся на ноги заметно выше Фенрисийца. Там, где мгновение назад стоял Рус, теперь находится некто в массивном комплекте терминаторских доспехов. Пальцы одной из его рук увенчаны длинными смертоносными клинками. «Ты мертв», — говорит Калибанец Хорусу. «Я не знаю наверняка, какая судьба постигла Русса, но ты мертв. Это какие-то проделки варпа». Сердце Эль Джонсона сжимает тоска, ведь даже с бешеным, мстительным Руссом они могли бы вместе построить будущее, в котором им удалось бы решить подобные разногласия. «Древний тиранский мудрец сказал, что человек никогда не умирает по-настоящему, пока его имя произносят другие», заявляет Луперкаль, помахивая когтем. Его движения и тон точно такие же, какими их помнит Лев. Те же непринужденные манеры и сила личности, по сути, служащие Хорусу оружием. «Поэтому я буду жить, пока выживает человечество, ибо я – мерило, по которому теперь оценивают всех моих братьев. Ты знаешь это. Ты и сам каждый день сравнивал себя со мной, с тех пор, как впервые узнал о том, что я совершил. Тебе больше никогда не стать самим собой, ибо ты будешь сосредоточен лишь на том, чтобы не стать мной. Лев сжимает кулаки. Может, ты и не Хорус, но то, что ты носишь его лицо, не ослабляет мое желание уничтожить тебя. На сей раз колебанец атакует первым, неустрашенный тем, что изменнику хватило могущества, чтобы смертельно ранить Императора. Впрочем, того магистра войны подпитывали гнусные дары богов хаоса, а этот сотворен из воспоминаний Эль Джонсона о своем брате. Кроме того, какой бы мощью ни обладал всеми любимый Луперкаль, примарх темных ангелов вспоминает слова, некогда сказанные ему Желиманом на Макраге. Хорус не выносил льва, поскольку знал, что они равны по силам. Змеиная чешуя доспех Луперкаля выглядит громоздким, но это впечатление обманчиво. Хорус проворен. Отражая удары Эль Джонсона, он смеется так, будто у них дружеское состязание, а затем бьет наотмашь. И лев, зашатавшись, врезается в ту самую колонну, в которую ранее швырнул Русса. Луперкаль с рыком бросается вперед, собираясь пришпилить колебанца к камню длинными когтями. Эль Джонсон уворачивается, и когда клинки Хоруса погружаются в толщу колонны, вбивает кулак в лицо магистра войны. Теперь шатается уже Луперкаль. Он закрывает лицо ладонью, как щитом, но когда рука опускается... Вместо Хоруса перед колебанцем стоит создание с более бледной кожей, из черепа которого змеятся кабели, соединяющиеся с броней. «Неплохо предугадал», — говорит Пертураба, чей голос подобен тяжеловесному молоту. «Жаль, что ты не проявил такой прозорливости на Тиамате». «Мог бы выбрать брата, из-за которого я хоть когда-то переживал», — резко отвечает существу лев. Он отталкивается от колонны и замахивается в прыжке, однако Пертураба ловит Эль Джонсона в полете, после чего кидает на землю. К лицу льва устремляются сведенные вместе кулаки, но тот перекатывается и бьет обеими ногами так, что правая ступня железного владыки отрывается от пола. Как только Пертураба падает на спину, его доспех становится белым, а обратно выскакивает уже Каган. «Будь ты быстрее! Смог бы отреагировать на предательство Хоруса вовремя!» заявляет Джигатай Хан. Правой рукой он проводит обманный выпад, а затем выбрасывает вперед левую кисть с вытянутыми пальцами и разрывает кожу на лбу льва. Следом Хан наносит прямой удар ногой, целясь в центр туловища колебанца. Но Эль Джонсон ловит его ступню и швыряет боевого ястреба в бок. «А будь ты умнее, то предвидел бы измену», — провозглашает Магнус Красный. Даже стоя на одном колене, гигант с багровыми волосами не уступает в росте льву. Пальцы Магнуса смыкаются на черепе Эль Джонсона, и хотя колебанцу, преодолевая жуткую боль, удается разжать хватку брата, другой рукой Алый Король бьет его прямо в лицо. Льва отбрасывает назад. «Теперь я знаю, что ты фальшивка», — злобно произносит Повелитель Первого. Магнус никогда не бил так сильно. Он ныряет вниз, уклоняясь от рук великана, подтягивается на одном из рогов, что украшают доспех Алого Короля, и, оказавшись за спиной, Магнуса бьет того по темени. Противник хватает Эль Джонсона и вновь швыряет на землю. «Возможно, ты просто стареешь», — скрежещет Мартарион. Он обрушивает ногу на грудь льва с такой силой, что у колебанца, несмотря на броню, на миг перехватывает дыхание. «Изможденный и сломленный». Эль Джонсон уворачивается от второго удара Повелителя Смерти, но пока он кое-как поднимается на ноги, кулак Мартариона задевает его затылок. От попадания лев теряет равновесие, но покачивается лишь секунду, после чего хватает горсть земли и бросает ее в глаза неприятелю. Ослабленный Мартарион машет головой и, ожидая новую атаку, вскидывает руку, чтобы защититься. Колебанец хватает брата за поднятое предплечье, подтягивается и бьет владыку Гвардии Смерти ногой в лицо. Спрыгнув на пол, Эль Джонсон понимает, что перед ним уже не грязно-серый доспех Мартариона. Рогал Дорн поднимает кулаки, закованные в то же полированное золото, из которого всегда состояла броня их отца. «Император никогда тебе не доверял!» Грохочет претерианец, стремительно выбрасывая вперед одну руку, потом другую. Лев вполне мог увернуться оба раза, но уже начинает сказываться то, что братья непрерывно избивают его, поэтому второй удар он пропускает. «Вот почему он отправил тебя подальше, в самые темные уголки галактики, а меня держал рядом». Продолжает Дорн, пытаясь схватить колебанца и сдавить ему горло. Эль Джонсон ловит одну руку Рогала, а затем, повернув корпус, бросает претерианца Терры через плечо и впечатывает спиной в пол. «Ха-ха-ха-ха! Думаешь, он доверял тебе свои секреты?» Смеется Альфарий, не вставая. Мне ведомы тайны, о которых ты даже не догадываешься, первый. Позади льва возникают руки, которые обхватывают его за шею и разворачивают на полоборота. Однако ему удается расцепить их, после чего колебанец падает на колено и вновь скидывает противника с себя. Перекатившись, Альфарий вскакивает на ноги, но теперь он не смеется. То его версии, что лежала на полу, нигде не видно. «Тебе никогда не хватало духу для честной драки!» Рычит лев. Владыка змей бросается в атаку, но колебанец ловит его за руку, выворачивает ее и бьет Альфария лицом об колонну со следами когтей Хоруса. Джонсон получает от удара такое удовольствие, что делает это вновь, а затем пробует повторить и в третий раз. Однако теперь в колонну упирается рука, мощь которой ему не преодолеть. «Честные схватки!» – ревет Ангрон, отбрасывая льва. Он обрушивает на повелителя первого град яростных ударов, в которых чувствуется вся свирепость Русса, но совершенно отсутствует контроль. Ангрон бьет Эль Джонсона в грудь, по ребрам, потом снова в грудь, задевает плечо, а затем попадает прямо по лицу. Что-то врезается колебанцу в спину, однако он понимает, что всего лишь натолкнулся на стену здания. Хотя лев знает, что сейчас к нему устремится нога брата, он даже не пытается увернуться. С Ангроном это бесполезно. Колебанец просто бросается вниз, обхватывает колено красного ангела и с грохотом впечатывает брата головой в стену. Затем Эль Джонсон вскакивает и пытается атаковать сам, но на его руке смыкаются металлические пальцы. «Где была твоя мстительность?» кричит Ферус Манус, всаживая в живот льву другой кулак. «Где была твоя хитрость?» рычит Коракс, и от его удара ногой голова колебанца резко откидывается назад. «Ты никогда не был достаточно хорош», ухмыляется Фулгрим, нанося тычок ему в горло. «А теперь ты принимаешь поклонение себе как богу!» охает Ларгар. Эль Джонсон бросается на несущего слова, но противник делает ему подсечку ногой в синей броне, и лев падает ничком. «Ты смел поучать меня из-за моих ошибок, но когда появился шанс вернуться на Терру, вместо этого ты решил сжечь несколько планет», говорит стоящий над ним Рабао Джилиман, подбородок льва поднимают пальцы, закованные в красный керамид. «Может, я бы выжил, если бы ты поступил иначе?» печально спрашивает Сангвиний. Ангел шагает прочь. Как только он скрывается из виду, кто-то, обладающий невероятной силой, поднимает колебанца над полом. «Может, я бы погиб?» шипит ему в ухо вулкан и швыряет в сторону дверного проема. Ударившись о перемычку, Эль Джонсон неуклюже сваливается в темноту, вращая головой по сторонам и напрягая все свои чувства, лев с трудом поднимается на ноги. Снаружи виден слабый свет, но он не проникает внутрь здания, как ему следовало бы. Колебанец ничего не видит, и он знает, что будет дальше. Сначала лев ощущает справа от себя чье-то присутствие, невесомое, словно мысль. Примарх резко поворачивается в ту сторону, но там уже ничего нет. Затем тоже присутствие возникает слева от него, легкое, будто воспоминание. Оно исчезает точно так же, а потом тьма прямо перед Эль Джонсоном расходится, открывая его взору бледное лицо с двумя темными шарами глаз. Они видят будущее и не ведают пощады. «Я хоть знал, кто из моего легиона заслуживал смерти», шепчет Конрад Кёрс, ночной призрак. «Все они», рычит лев. Кёрс улыбается. «Я тоже это знал». Он подается назад и исчезает. Эль Джонсон хорошо знаком с охотничьими приемами своего брата, поэтому поворачивается к дверному проему, ожидая, что оттуда на него спикирует ночной призрак. Однако же Конрад нападает сзади и пробивает когтями сначала доспех, а потом и ребра льва. «Меня называли чудовищем за то, что я терроризировал миры, но ты их просто уничтожал», шипит Кёрс в ухо брату, объятому мучительной болью. «Благодаря моей репутации планеты сдавались, только узнав о моем приближении. А ты без предупреждения обрушивался с небес и испепелял саму Землю». Он смещает пальцы, и по телу колебанца прокатывается новая волна страданий. «Так скажи же мне, брат, почему ты герой, а я злодей?» Лишь потому, что я оставлял в живых горстку ничтожеств, которые могли потом рассказывать обо мне. Схватив Конрада за руки, Лев вытаскивает когти из своего тела и отшатывается прочь. Когда он оборачивается, ночного призрака уже нет на прежнем месте. «Я не герой», — произносит Эль Джонсон сквозь стиснутые зубы. «Я делал то, чего требовал от меня повелитель человечества, ибо верил, что ему лучше знать. Я был необходимой частью его плана по объединению и спасению людей». «Как благородно», — шепчет Кёрс из тьмы. «А вот ты злодей», — продолжает колебание, сжимая и разжимая кулаки, «потому что наслаждался своими поступками». И продолжал их совершать даже после того, как тебе велели перестать. Возможно, наш отец сделал свою работу даже слишком хорошо. Шипит ночной призрак и выскакивает в поле зрения льва, целясь когтями ему в глаза. Эль Джонсон перекатывается в сторону и упирается в дальнюю стену. Тебе остается лишь винить Императора. Ведь сам ты не желаешь брать на себя ответственность за свои действия. Говорит Лев, ожидая следующей атаки Конрада, которая неизбежно случится. «Ты любил говорить, что способен видеть будущее, но попал к нему в рабство, вместо того, чтобы продолжить собственный путь!» Колебанец осторожно поднимается. «Отец еще не проиграл. Пока я жив и защищаю эту галактику, он не проиграет!» «Ты не знаешь, о чем говоришь», — рычит Кёрс. Конрад подобрался неприятно близко, но не настолько, чтобы Эль Джонсон понял, где находится враг. «Возможно», — отвечает Лев. «Но ты давно мертв, а я перепираюсь с призраками». Свет, который примарх видел снаружи, вновь вспыхивает на стене за его спиной. Обернувшись, Эль Джонсон видит, что сияние исходит от висящего там каплевидного щита. Он богато украшен, а на его поверхности красуется рельефный орел, увенчанный лаврами. Лев протягивает руку. Когда пальцы примарха касаются щита... Огонь. Ярость. Он стоит на поле боя со щитом на руке под темными небесами, но он видит все звезды и знает их название, и чувствует все вокруг себя, всех страдающих и кровоточащих и умирающих людей, и всех этих мерзостных ксеносов, и всех мелких существ, которые прогрызаются сквозь почву и деревья, и траву, и ветер, и он чувствует все это, и все связано единой сетью силы. Она не подавляет его, просто именно так он и живет. Мгновение за мгновением за мгновением... Эль Джонсон пошатывается. Щит у него уже на руке. Ему знакомо то, что касается его разума, ибо колебанец уже ощущал это прежде. «Отец?» «Он мертв, глупец», — шипит Конрад Кёрс, и тени вновь расходятся, чтобы извергнуть из себя поджарое создание, стремящееся поразить льва когтями. Повелитель первого поднимает щит Императора, и клинки ночного призрака бессильно ударяются об него. Кёрс, или же существо, носящее его лицо, сущность, которую отец Эль Джонсона поставил охранять это место, дабы отваживать недостойных, визжит и отскакивает назад, но недостаточно далеко. Примарх чувствует, что сквозь щит струится энергия. В ней ощущаются отголоски эгиды Императора, что защищало его дворец, отвращая силы варпа. Бросившись вперед, Лев валит ночного призрака с ног ударом щита и сверху прижимает им врага. Варп-создание сминается и будто выкипает изнутри. Так уничтожается сама его суть. Колебанец смотрит, как она визжа иссыхает и отправляется в небытие. Потом он поднимается на ноги. Конрад мертв. Причем уже очень давно, и Лев Эль Джонсон не испытывает никакого удовлетворения, наблюдая за тем, как гибнет подобие Кёрза. Ведь он сам так и не смог прикончить настоящего ночного призрака. С прошлым покончено, его можно похоронить и предать забвению. Во тьме и мраке этого далекого будущего есть только война. Эпилог. Лев ждал вести о том, что Империум все еще существует в том или ином виде. Он отправлял экспедиционные корабли и велел астропатам непрерывно выкрикивать в пустоту безмолвные сообщения. Но обитатели каждой новой системы, которую обнаруживали его силы, говорили одно и то же. «Мы были сами по себе отрезаны ото всех, и мы ничего не знаем о событиях в остальной галактике. Эль Джонсон отчаянно надеется на то, что Империум жив, что он сам просто появился в той части государства, где особенно много варп-штормов и изолированных планет. Конечно же, если верить толкам, которые распространяются в мирах под его защитой, именно поэтому Примарх и оказался здесь, чтобы стать чемпионом и защитником людей в час величайшей нужды. Лев не высказывается по поводу таких домыслов, ибо сам не вполне понимает, что изначально привело его на Камрад, и почему сознание вернулось к нему именно тогда. Впрочем, отчасти он также обеспокоен. Все эти люди пребывали в отчаянии, нуждались в спасителе и с радостью выбрали Эль Джонсона на такую роль. Но что произойдет, когда Примарху встретится укрепленный район имперского космоса, осажденный, но продолжающий сопротивляться, который сохраняет связь с другими областями и крепко держится за свои старые системы? Примет ли его население там? Или же местные правители заклеймят льва самозванцем и объявят ему войну, движимые либо искренними сомнениями, либо обычным страхом потерять власть, либо тем и другим вместе? Станут ли они сражаться с его протекторатом? Лев создал свою империю не потому, что стремился заменить ею Империум, но он боится, что именно такой вывод сделают недоверчивые люди со стороны. Когда вести об Империуме наконец достигают Примарха, это происходит неожиданным для него образом. «Переход!» – кричит ауспик-офицер Лунного Рыцаря. В тот момент Лев изучает информацию о повреждениях флота, которую он вел в бой против орочьих пиратов, скрывавшихся в астероидных полях рядом с миром Денерейр. «Множественные варп-следы!» «Ксеносы!» – спрашивает Примарх. Оторвавшись от экранов с данными, он включает тактический гололит, а экипаж мостика между тем снова готовится к битве. «Никак нет!» – спустя мгновение говорит ауспик-офицер. «Вывожу для вас изображение, повелитель!» Возникает зернистая картинка, и Эль Джонсон хмуро смотрит на нее. Силуэт различить сложно, но флот небольшой. Плотный строй из нескольких легких крейсеров с капитальным кораблем в центре. Тем не менее, они не похожи ни на один из имперских военных звездолетов, виденных Львом после пробуждения. Это что-то новое, но одновременно с тем... и знакомая. «Боевая баржа», — произносит Эль Джонсон, после чего поднимает голос. «Идент-код есть?» «Он гласит, что это ярость Баала, мой повелитель», — докладывает ауспик-офицер. «Кровавые ангелы», — выдыхает Лев, сына его самого любимого брата. Радостная картина, которая, однако же, может обернуться катастрофой, если они не поверят в его историю. «Они вызывают нас, мой повелитель», — говорит вокс-офицер. «Их командир желает поговорить с вами и называет вас по имени!» На мостике воцаряется тишина. Все понимают, сколь значимым может стать этот момент. «Мы примем их», — немедленно отвечает Эль Джонсон. «Всем кораблям! Отключить орудийные системы! Я не хочу, чтобы кто-то там подумал, будто мы не рады видеть их!» Он разворачивается и покидает мостик. Теперь Примарху остается лишь надеяться, что сыновья его брата не дадут ему повода жалеть об отданных приказах. Лев ждет на палубе ангара, а слева от него стоит Забриил. Остальные сыны Примарха сейчас командуют другими группировками и флотами, используя свои мастерство и опыт на благо протектората. Однако повелитель первого наказал им не забираться слишком далеко. Каждый из так называемых падших горит желанием доказать свою ценность, но Лев убедил их проявлять осторожность. Чтобы выжить, всем им нужно держаться рядом, так они сумеют прийти на помощь союзникам, если понадобится. Дни, когда крестоносные флотилии темных ангелов отправлялись в неизвестность, давно прошли. Кровавые ангелы прибывают на трех ДШК, громовой ястреб, которые проплывают через ионное поле, не дающее атмосфере в ангаре улетучиться в пустоту. Они касаются палубы одновременно и с таким изяществом, словно это парадный плац времен Великого Крестового Похода. Такая картина ненадолго возвращает Льва в прошлое, когда парные ножи вероломства и предательства еще не вонзились в сердце Империума. Носовые рампы громовых ястребов опускаются, и по ним строевым шагом выходят воины в кроваво-красных доспехах. При виде сыновей Сангвиния на Эль Джонсона накатывает приступ скорби. Одно дело знать, что твоих верных братьев больше нет, и совсем другое – видеть подобное напоминание о них. Неожиданно для себя повелитель первого чувствует вину. «Почему выжил лишь я?» – Почему из всех нас такой удел достался именно мне? Впрочем, в то же время он тщательно обдумывает и анализирует происходящее. 60 космодесантников – могучая сила, особенно если они вооружены, оснащены и организованы в отделении так, что в этих аспектах сынам Льва сейчас не сравнится с ними. Ох, чего бы он добился с 60 таких воинов под своим началом? Но они, конечно же, служат не ему. Кровавые ангелы прибыли сюда только с тем, чтобы почтить его. Сыны Сангвиния покинули поля своих, несомненно, очень важных битв лишь из-за статуса Льва. А если их командир посчитает примарха обманщиком, тогда эти воины попытаются убить его. Эль Джонсон не питает иллюзий, будто их что-то удержит. Из стоящего посередине громового ястреба спускается еще 10 Астартес, между которыми идет космодесантник в богато украшенном золотом доспехе. Из-за спины у него выступает прыжковый ранец, а лицо закрывает маска. Обратив на нее взгляд, Лев преисполняется гнева. «Кто ты?» – требовательно спрашивает примарх, шагая вперед. Собравшиеся на палубе кровавые ангелы, которые до этого держали оружие, как на параде, разом берут его на изготовку, но пока не целятся в Эль Джонсона. Впрочем, Льву все равно. «Кто ты такой?» – повторяет он еще громче и злее. «Чтобы носить лицо моего брата!» Примарх смотрит на отлитые в золоте черты Сангвиния, выражающие как ярость, так и скорбь. Эти же эмоции вспыхивают и внутри Колебанца, вновь терзая ему сердце. «Отставить, братья!» – приказывает воин в маске, после чего кровавые ангелы опускают оружие. Затем командир в золотой броне поднимает руки и снимает шлем, открывая взору примарха свое лицо. В нем Лев видит отдаленную схожесть с обликом ангела, хотя за столь долгий срок черты Сангвиния весьма сильно размылись в его потомках. По плечам космодесантника рассыпаются длинные волосы, черные как вороново крыло, но подернутые серебряными прядями, а под его бледной кожей, туго натянутые из-за высоких скул, едва заметны голубые жилки. Какую бы силу и властность ни излучал Баолит, примарх понимает, что он очень стар. «Я Данте, командир кровавых ангелов», – произносит воин в золотых латах. «Я приветствую вас, Лев Эль Джонсон, владыка темных ангелов и сын императора». Кровавые ангелы опускаются на одно колено так же плавно, как приземлились их десантно-штурмовые корабли. Лев хмурится, внезапно ощутив себя так, словно его застали врасплох. «Так ты уверен, что я тот, кем именую себя? Прошу простить меня, повелитель, но вы старее, чем я ожидал», – произносит Данте, не поднимаясь с колена. «Однако то, как быстро и непринужденно вы узнали лицо нашего генного отца, говорит о многом. Кроме того, я уже больше 1000 служу императору, однако за это время ни разу не встречал никого, кто держал бы себя как примарх, за исключением другого примарха». Эль Джонсон моргает. «Больше 1000? Значит, Данте воистину древний воин. И...» У Льва пересыхает во рту. «Постой», — говорит он. «Другого примарха? Поднимитесь, все вы», — добавляет Эль Джонсон. «Просто скажи мне, один из моих братьев до сих пор жив?» «Приношу извинения, мой владыка Лев», — начинает Данте, выпрямляясь, как и все его воины. «Я думал, вы получили вести об этом еще до нашего прибытия. Владыка Желиман Ультрамарский возродился и исцелился, выйдя из стазиса, в коем пребывал 1000. Он организовал неодолимый крестовый поход, чтобы отбить Империум у врагов. Пробился через Великий Разлом и пришел на помощь моему капитулу и нашим кровным братьям, приведя с собой подкрепление в виде Астартес Примарис, новой породы воинов, создававшейся на протяжении 100. В голове примарха вихрем несутся мысли. Империум до сих пор существует. Льва не объявили самозванцем. Ему не пришлось вступать в отвратительную гражданскую войну против сыновей его брата. В галактике есть и другие бастионы человечества, с которыми он может наладить связь и вместе отбросить тьму. Впрочем, одна из мыслей затмевает все иные. «Рабаут, я не одинок».